Глава вторая. И за что в итоге мама заплатила? Ох, я пока что не уверена, куда в плотном расписании пристрою отношения с первым беспощадным бизнесменом. А уж если и второй, чуткий гражданин, подтянется, то времени не хватит даже, чтобы просто посидеть в кресле с книжкой, пледом и горячим какао с супругими зефирками. Натта, о чем вы вообще мечтаете? Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Ведьма расслабленно откинулась на кресло и пустила в меня стрелу пронырливого взгляда. Мозг, как бешеный, скандировал одно и то же. «Денег, денег, денег!» «Денег» — на фирменный стиль для моего маркетингового агентства. «Денег» — на красивый сайт, а не на одностраничное фуфло, как у всех. «Денег», чтобы бухнуть их рекламу, и люди за спиной шептались: «Да она повсюду, повсюду, значит, топ». Но мозг пришлось приструнить и выдать колдунье более простые и понятные вещи. Я сомневалась, что эта шарлатанка вообще способна на что-то повлиять. Положим, я мечтаю повернуть время вспять и оказаться в том счастливом моменте, когда можно было за копейки накрутить себе в Инстаграм миллионы подписчиков, чтобы сегодня не сливать тонны бабла на таргетинг. Моя бровь коварно изогнулась. «Можете устроить?» Колдунья фыркнула и тяжело вздохнула. «Повернуть время вспять нет, но я могу отправить вас туда, где об Инстаграме еще никто не слышал», — деловито кивнула она. «Это в дурдом, что ли?» — крякнула я. «Понимаете ли, Натта, любой магический обряд работает с помощью вашей энергии», — сердито начала женщина. «Если сейчас ваша душа не желает найти половинку, то даже магия не поможет». «Ну, конечно. Посмотрите-ка на ведунью в третьем поколении. Она открыто признала, что не сможет ничем помочь. И за что в итоге мама заплатила?» «Но я могу взять силу другого, очень важного для вас желания, и направить ее на любовный обряд», — продолжила Чароида, посмотрев на меня высокомерно даже с долей презрения. «Тогда волшебство произойдет, только, скорее всего, с некоторыми нюансами». Колдунья артистично сделала паузу и, добавив громкости в голос, уточнила: «Но, может, вы желаете заменить ритуал? Использовать магию, чтобы привлечь в бизнес дополнительное финансирование, клиентов, счастливые случайности и защитить его от лап налоговиков?» Я ойкнула от неожиданности. «Вот змея, как ловко вывернула обстоятельства и подсунула мне дополнительную услугу. Стоит, однако, взять на карандаш». Неужели мама и про мой неокрепший бизнес ей разболтала? Просила же обо кому не рассказывать. Только проверенным людям, чтобы не завидовали лишний раз. «Понимаете ли, Чароида», — передразнила ведьму, «я вообще не верю, что вы умеете колдовать». Женщина прыснула и встала с кресла. Завертелась у массивного шкафа с баночками, хрустальным шаром, разноцветными свечами, шкатулками и вернулась за стол с толстой бутылкой из темного стекла и малюсеньким стаканом размером с наперсток. Колдунья налила в него зеленоватую вязкую жижу из бутылки и протянула мне. Я ошалела, захлопала глазами. «Ага, вот прямо сейчас возьму и выпью. Ну, конечно. И завтра утром все столичные газеты напишут, что возле леса найдено неопознанное тело девушки с признаками отравления ядовитыми веществами». Я осторожно покрутила в руках золотой кулончик с драконом, висящий на шее. Особых ценностей при мне нет. Наличных хватит только на еду. Банковская карта почти пуста, из драгоценностей только это украшение. Я родилась в год дракона и считала его своим мудрым покровителем. В тяжелые дни даже спрашивала у него совета. А что? Дракон — мифическое, почти божественное животное, соединяющее в себе дух земли и неба. Так что поиметь с меня особо нечего. А вдруг эта ведьма наркоту подсовывает среди бела дня? Нашла дурочку. «Пить ничего не стану. Оно мне зачем?» — упрямо процедила я. «Давайте начинайте любовный ритуал. Посмотрим, что получится. А вдруг любовь и правда нечаянно нагрянет?» Вспомнив знаменитые слова Фаины Раневской, что Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки, а я изначально целая. Я гордо вскинула подбородок и добавила: «Если нужна моя энергия от другого желания, дерзайте». Да, я давно мечтаю о своем процветающем бизнесе. Если возможно совместить его с любовью и семьей, то я только за. «Давайте, давайте», — поторопила я. «Если в итоге все равно ничего не произойдет, то зачем тянуть кота за яйки и болтать о ерунде? Пусть дамочка колдует». «В этом случае, повторяю, возможно, нюансы», — потянула ведьма. «Ну, конечно. И чтобы нюансов не возникло, надо доплатить по удвоенному тарифу». «Что, муж окажется с чешуей и длинным хвостом?» — грозно хихикнула я. «Ну, — замялась колдунья, — всякое бывает». «Нормально», — отчаянно кивнула я. «И я не идеальна. Не успеваю вовремя стричь ногти и делать маски для лица. Говорите, что делать, я жду. И скорее, пока не передумала». Я ожидала чего угодно, что ведьма вытащит из шкафа чудаковатые свечи или жуткие амулеты, что она все-таки вынудит меня хлебнуть ядреного зеленого пойла или, на крайний случай, грохнет по голове тяжелой бутылкой. Увы. Вчера Ида просто хлопнула в ладоши, а я мигом отключилась.